Гибель банды Рябова его обеспокоила, и он послал своего ученика проверить. В последний раз Сарегон был отправлен на место с группой поддержки и одержимыми учениками боя порталом, так как провести такую толпу народа до цели быстро и незаметно не получалось. Учеников боя захватили к юго-западу от Рикера, где они вместе со своим мастером встали на привал. Старший колдун лично проводил операцию, в первую очередь внезапным ударом убив мастера, захват же сонных учеников проблем не составил. После этого над ними был проведен ритуал одержимости и полученные солдаты были отданы Эригону в качестве охраны. «Когда ты должен выйти на связь с учителем?» – спросил Биратрон. «Примерно через 2 месяца». «Почему так долго?» – удивился я. Качественных амулетов для дальней связи добыть не удалось, а способы удаленного общения через силы демонов сильно заметны. А привлекать к себе внимание нам не хотелось бы. «Как проходит связь?» – продолжил допрос Лич. «Через связного в Рикере. Третий дом на улице Горшков – это мелкий купец, продающий всякое барахло, который также является скупщиком краденого. Одержимый. Нет, в городе опасно. Слишком много жрецов, кто-нибудь заметил бы. Где находится лагерь твоего учителя, знаешь? Да, на болотах, в 70 километрах к югу от Рикера. Что думаешь?» Повернувшись ко мне, спросил Лич. «Приносящий боль – это очень опасный противник даже для боевого архимага. С другой стороны, он вряд ли простит потерю единственного ученика. Сидеть тут вечно ты вряд ли сможешь. Есть у меня одна идея, только надо немного покопаться в библиотеке. Библиотека Биратрона – сборник «Религия с кулаками» под редакцией мага-архивариуса Женеры Запоминающего, глава 17 «Служители Триединого». Инквизиторы. Инквизиторы в умах простых обывателей – да и что греха таить, среди многих магов, представляются чудовищами, абсолютно всесильными и неограниченно жестокими. Дескать, они могут схватить любого и просто без причины начать его истязать, а после этого сжечь, и им ничего за это не будет. Попробуем развеять эти мифы. Инквизиторы, наравне с паладинами Триединого и боевыми монахами, являются силовым подразделением Церкви Триединого, и представляют собой не монолитную организацию, а 4 полунезависимых ордена. Каждый орден, за редким исключением, занимается сугубо своим делом. Орден ревнителей веры исполняет роль службы внутренней безопасности церкви. Многие епископы, пошатнувшиеся в вере, закончили свою жизнь на костре благодаря этому ордену. Орден надзирающих, соответственно, внешняя безопасность. Инквизиторы этого ордена следят за тем, чтобы положение церкви в миру было незыблемым. Также занимаются искоренением сект, которые по собственному недомыслию прикрываются священными именами Триединого. Орден карающих уничтожает свихнувшихся некромантов и одержимых демонологов. Конечно, с точки зрения Церкви Триединого все некроманты и демонологи ходят за гранью, но пока они соблюдают правила приличия, карающие их терпит. Стоит отметить, что в большинстве случаев о ликвидации больных просят сами маги или местная светская власть, так как все помнят историю лесов смерти, когда один некромант решил быстро увеличить свою силу и принес в жертву более 50 тысяч человек единовременно. Внимательный читатель может спросить, а почему сами маги не ликвидируют своих коллег? Боевой демонолог, одержимый сильным демоном, весьма опасен, и для его ликвидации требуется как минимум малая звезда боевых магов. И даже в этом случае никто не может гарантировать отсутствие потери со стороны звезды. Орден изгоняющих выискивает и уничтожает колдунов, демонопоклонников и прочих любителей быстрого могущества. Этот орден характерен тем, что очень плотно сотрудничает с магами. Покупает различные защитные амулеты, меняется закрытой информацией, проводит совместные боевые акции. Единственный инквизиторский орден, в котором нет целибата. Отметим, что инквизиторы крайне редко хватают невинных людей. Наверняка все слышали истории, подобные этой. Рядом жил торговец рабами, добрейший души человек, а потом пришли злобные инквизиторы, утащили его в свои казематы, и больше торговца никто не видел. У любой такой истории есть обратная сторона. Вероятно, этот купец продавал рабов для жертвоприношений колдунов. Также стоит понимать, что за работой орденов ведется пристальное наблюдение со стороны магов, жрецов других конфессий и светских властей для того, чтобы не было перегибов. А церковь Триединого не настолько сильна, чтобы бросить вызов властям или магам. Отдельно стоит упомянуть орден паладинов Триединого и его взаимоотношения с инквизиторами. Как следует из названия, этот орден обучает паладинов, которые впоследствии могут быть переданы конкретным инквизиторам в усиление. Глава 6. Изгоняющий. При звуке его имени, хотя бы произнесенном шепотом, у них холодеют хвосты. Идем-ка. Балу, Редьярд Джозеф Киплинг. Примерно 50 километров к юго-западу от Рикера. Инквизитор Турус из Ордена Изгоняющих был личностью весьма неординарной. Когда-то давно его деревню захватили демонопоклонники и всю его семью принесли в жертву одному из высших. Демонопоклонники использовали ритуал с нарастающим выбросом жизненной энергии, поэтому сначала были убиты все старики, в которых жизнь еле теплилась, затем взрослые, а вот детей не успели принести в жертву. В этом кровавом деле помешала двойка инквизиторов, которая оказалась поблизости и зафиксировала выброс демонической энергии. Что двое сильных боевиков делали в той глуши, уже никто и не скажет, но после того, как они закончили бой и ликвидировали последствия ритуала, они осознали, что находятся в деревне, в которой более сотни выпотрошенных трупов и два десятка ревущих детей. После недолгих раздумий служители Триединого деревню сожгли, а детей забрали с собой. Вот так 10-летний Турус и оказался в Ордене Изгоняющих. Прошло более 70 лет, но его ненависть и ярость к демонопоклонникам не потухли, а пламя веры разгорелось настолько сильно, что коллеги из Ордена Ревнителей Веры уже более 10 лет пытались переманить его к себе. Но инквизитор всегда отвечал твердым отказом. В такие моменты перед его глазами вставало лицо старшей сестры, обнаженное тело которой рвут ритуальными крисами. Боль бессилия так и не исчезла через десятилетия, и ослабить ее мог только очередной колдун, визжащий на костре. Несмотря ни на что, брат Турус не превратился в оголтелого фанатика и в миру слыл обладателем довольно дружелюбного нрава, а также большим любителем женщин. Злые языки поговаривали, что отсутствие целибата и есть истинная причина того, что он не хочет переходить в Орден Ревнителей Веры. Так или иначе, но сейчас Турус при поддержке пятерки паладинов и десятка боевых монахов возвращался с отчетом о проверке Бденска и его окрестностей. Для своих 83 Турус выглядел довольно молодо, лет на 40, сказывалась работа сильных магов жизни, и обладал весьма колоритной внешностью. Для инквизитора, конечно, более 2 метров ростом, светло-русые волосы, пронзительный взгляд ярко-синих глаз, а также мускулистое тело, закаленное постоянными тренировками. Даже при беглом взгляде на него становилось понятно, почему он пользуется таким успехом у женщин. Несмотря на то, что уже наступила ранняя осень и погода стала довольно прохладной, изгоняющий был одет в тунику с коротким рукавом, подпоясанную простой веревкой, и обычные черные льняные штаны. И тут бросалась в глаза следующая особенность. Татуировка лика всех канонизированных инквизиторов на правом бицепсе и перечеркнутые рожи колдунов, уничтоженных лично Турусом, на левом. В деревне говорили, что тут должен быть постоялый двор, обратился к Турусу старший паладин. «Остановимся». «Конечно», — ответил инквизитор, перебрасывая поводья из правой руки в левую, «нам спешить некуда». И действительно, через жалких полчаса показалось добротное двухэтажное деревянное здание, на котором висела вывеска «Усталый путник». «Ночуем тут, а завтра утречком дальше в путь», пробасил Турус своим подчиненным. Как только инквизитор въехал во двор, к нему подскочили двое парнишек. Один из них скороговоркой произнес: «Накормим, начистим, напоим». «Молодец», — ответил служитель Триединого, спешиваясь, «про других тоже не забудь. Вот вам половина серебряного, но чтобы все было сделано. Все будет в лучшем виде, щедрый господин», поклонился парнишка. Турус снял седельную сумку, прошел внутрь здания, и его глазам предстал на удивление пустой зал. За стойкой стояла прелестная стройная черноволосая девушка лет 16. «Привет, красавица», приближаясь, сказал инквизитор, подивившись тому, что в захолустном постоялом дворе делает такая девушка. «Вечер добрый, господин», с улыбкой ответила та. «Чего желаете? Поесть и переночевать?» В этот момент в зал начали входить спутники инквизитора. «Но нас 16 человек, найдется столько места и еды». «Конечно, господин», с небольшим смешком ответила девушка. «Как вы можете видеть, посетителей нет, поэтому всего хватит». «Почему? Почему никого нет?» — спросила черноволосая и, дождавшись кивка, продолжила. «Ярмарка в Бденске закончилась, теперь пару месяцев будет затишье до следующей. «Ясно», — ответил инквизитор. «А где хозяин?» «Трактиром владеют мои родители, но они сейчас со старшими братьями в деревеньке, чуть дальше по дороге, покупают продукты. Буду только завтра». И, увидев немой вопрос в глазах посетителя, девушка поспешно добавила: «Не беспокойтесь, я справлюсь и с приготовлением пищи, и с подготовкой комнат. У вас есть какие-нибудь пожелания? Сейчас малый пост, если будут рыбные блюда, то я был бы крайне благодарен. Я приготовлю уху и жареную рыбу, но придется подождать. А пока могу предложить легкие салаты и напитки». «Хорошо, а как зовут нашу хозяйку?» «Джила», — ответила та после небольшой заминки. Вдохнув приятный травянистый запах, исходящий от девушки, Турус развернулся и присел за небольшим столиком. Через пару мгновений к нему присоединился старший паладин. «Красивая девчушка», — сказал паладин после того, как Джила принесла тазик с водой для рук и чаши с легким ягодным вином. «Ага», — односложно ответил Турус и задумался. «Что такой задумчивый?» «Тревожно мне», — озабоченно произнес инквизитор, «и не могу понять почему. Как будто в этой таверне присутствует что-то, чего тут быть не должно. А я тебе и так могу сказать», — рассмеялся паладин. «Вот этой милой брюнетке быть не должно тут. И то, что такая красота прозябает в этой дыре, не дает тебе покоя. Если бы...» — пробормотал Турус. Паладин вытащил амулет обнаружения ядов, проверил напитки и, убедившись в безопасности, опустошил свою чашу. «На удивление хорошее вино», — отрапортовал он. «Попробуй». Вино действительно оказалось неплохим, поэтому чаша инквизитора быстро опустела. Хозяйка, заметив, что у гостей кончились напитки, принесла еще. Турус в задумчивости взял чашу, которая стояла около паладина, и хотел отпить из нее, но его остановил странный, почти незаметный запах, шедший от вина. Колдуны и демонопоклонники часто используют в своих ритуалах разнообразные ингредиенты, поэтому все изгоняющие инквизиторы прекрасно разбираются даже в редких травах. Этот запах Турус узнал сразу. Тертый корень белой мандрагоры обычно применяется в составе сложных снотворных. Сразу же пришло понимание причины тревоги. В запахе Джилы присутствовал запах болотной синей лилии, которая произрастала далеко на востоке. Многие модницы используют настой лилии для соблазнения мужчин, так как он обладает очень приятным ароматом и способен дурманить разум, если не принять нейтрализатор. И стоимость этой настойки часто зашкаливает за разумные пределы. Все эти мысли проскочили в разуме Туруса мгновенно, чаша разбилась об стол, обдав тунику вином. Но прежде чем служитель успел отдать приказ, в зал вошел человек в темном балахоне и выбросил в воздух какую-то пыль. Инквизитор только и смог, что грязно выругаться, глядя, как засыпают его спутники. «А как же запрет на брань?» — ухмыльнулся незнакомец. «Что тебе надо?» — вскочив, спросил Турус и обнажил клинок. «Почти ничего, только короткий разговор», — ответил тот, показывая ладони. «Я безоружен. Вежливые люди так разговор не начинают», — с угрозой произнес Турус. «А умные люди знают въедливость инквизиторов. Мне бы не хотелось, чтобы ваши спутники попробовали меня задержать, если бы разговор нас не устроил. Поэтому я настойчиво прошу присесть, скажем, за вот этот чистый стол и поговорить со мной. Даю слово, что вам и вашим спутникам ничего не угрожает». Турус был опытным инквизитором и знал наверняка, что перед ним стоит точно не колдун. «Если бы я хотел вас убить или пленить, то в вашу чашу подмешали бы сок черной орхидеи, который никак не обнаружить. И с обнаженным мечом, в заляпанной вином тунике вы выглядите по меньшей мере глупо». «Разумно», — после небольшого раздумья ответил Турус и, спрятав меч, сел за указанный столик. «Отлично». Незнакомец сел напротив. «Джила, принеси два сока, пожалуйста. Сен, перед тем как начать разговор, предлагаю вам выпить вот это». С этими словами я поставил перед инквизитором небольшую бутылочку. Это нейтрализатор болотной синей лилии. После небольшой заминки Турус выпил предложенное средство и, сморщившись, запил его соком. «Стоит немного подождать. Дурман не сразу сходит», — порекомендовал я. Инквизитор только молча кивнул и, встав, отошел к своей сумке. После того, как облачился в чистую тунику, вернулся назад. «Я готов». «Хорошо», — ответил я, — «приступлю сразу к делу. Недавно у меня возник конфликт с одной организацией, которая, как оказалось, управляется приносящим боль из ветви Азриля. Интересно, Турус отхлебнул немного сока и тихо произнес: «Более чем. Тогда я продолжу. Так уж получилось, что под этим небом может жить только один из нас. Поэтому я решил обратиться за помощью к профессионалу. Мне известно его расположение, примерная численность его войск, а также некоторые люди, которые ему помогают. Откуда? Мне и моим людям удалось пленить его единственного ученика, и он взял и все так сразу рассказал», — скептично спросил инквизитор. «У нас есть профессионалы, которые могут разговорить даже камень. Твой интерес понятен», — усмехнулся Турус. «Ничего, что я на ты, так даже удобней», — согласился я. «Твой интерес понятен», — кивнув, повторил инквизитор. «Хочешь сделать грязную работу чужими руками?» «Не без этого», — усмехнулся я, — «но я также знаю, что лучшей платой за эту работу будет информация об этой работе. Извини за каламбур. И мне известно, что у тебя очень длинный счет конкретно к ветви Азриля». Лицо инквизитора заледенело. «Именно они вырезали мою семью. Что ты хочешь? Для продолжения разговора мне нужно твое слово, что ни ты, ни твои коллеги не будут пытаться найти меня или моих людей. Крайне желательно, чтобы ты вообще не распространялся обо мне в отчете для ордена. Со своей стороны, я даю слово, что никоим образом не связан с колдунами и не допускаю мысли причинить какой-либо вред церкви Триединого. То есть ты хочешь, чтобы о тебе забыли после ликвидации колдуна?» «Да». «Хорошо, даю слово именем Триединого, что церковь не будет искать тебя и твоих людей. И также даю личное слово, что упоминание о тебе будет минимальным, только как о проводнике. Церковь в моем лице заинтересована в ученике колдуна. Надеюсь, он не умер». «Нет, он жив и в полном здравии. Но передать его в ваши руки я не могу. Он слишком много видел и слышал. Ты можешь его допросить в моем присутствии, а после этого мы его сожжем». «Покажи свое лицо», — неожиданно попросил инквизитор. «Слово он уже дал и к тому же считается человеком чести». Я откинул капюшон, и меня, почти как рентген, просветил его взгляд. «Договорились», — сказал Турус. «Еще условия есть». «Да». «Три условия и небольшая просьба». «Я слушаю». «Условие первое. На штурм мы пойдем вместе». «Условие второе. Некоторые личные вещи колдуна меня могут заинтересовать, я хочу их забрать». «Условие третье. Деньги и прочие ценности в лагере делим пополам». «По первому и последнему условиям возражений нет, но личные вещи колдуна – это чересчур. Некоторые вещи меня могут очень сильно заинтересовать. К примеру, демоническая цепь боли. Не заставляй меня доставать меч», — с угрозой произнес инквизитор. «Такие вещи должны быть уничтожены немедленно. Некоторые цепи боли прекрасно преобразуются в цепи подчинения и изгнания демонов. Причем необратимо. Это меняет дело», — успокоился Турус. «Если ты сможешь при мне изменить демонические вещи в условно полезные, то я согласен». «Договорились. У тебя была еще просьба». «Ах да, мне нужно изгнать демонов из двух одержимых. При условии, что потом они уйдут в церковь под наблюдение священников». «Нет», — отрезал я, — «они тоже слишком много видели. И в руки церкви они не попадут». «Тогда ничем не могу помочь», — заортачился Турус. «Хорошо, нет так нет», — я развел руками. «Тогда придется перерезать парнишкам глотки». «Сколько им лет?» «Совсем молодые», — безжалостно произнес я. «Лет по 14, может, 13. Точно сказать не могу, они же одержимые. Спросить-то никак. Я не могу, а вдруг изгнание пройдет не полностью, и одержимость вернется. Любое дело надо доводить до конца. Во-первых, думаю, что у инквизитора такого ранга изгнание не может не пройти полностью. Во-вторых, они ученики боя, поэтому одержимость не может быть сильной. В-третьих, я сам за ними понаблюдаю, и даже найду мастера боя, который дополнительно проведет над ними ритуал ярости. Почему сразу к нему не обратишься?» «Есть свои причины», — туманно ответил я. «И вообще, мы разговаривали о колдуне, а это только просьба. Мне нужен ответ. Поможешь или нет?» «Хорошо», — вздохнул инквизитор. «Я проведу обряд изгнания. По остальным вопросам договорились. В общих чертах. Тогда ждите здесь. Завтра ночью за тобой придет кто-нибудь из моих людей и проводит в одно место. Там ты встретишься с учеником колдуна и сможешь изгнать демонов. После обсудим детали. За мной одним». «Да, не стоит посвящать твоих спутников в нашу тайну. Паладины, конечно, стойки в вере, но у них нет твоей репутации». «Хорошо, договорились. У тебя есть средства, чтобы разбудить моих соратников. Конечно, я достал небольшой флакончик. Достаточно дать понюхать, хотя сейчас у них сон целебный, может, пусть отдохнут. Дома отдохнут, отрезал Турус. Кстати, а где хозяева двора? Внизу, в подвале, пришлось их временно связать, чтобы не помешали, улыбнулся я. Передай им компенсацию от меня, так сказать, за беспокойство. Думаю, что они каждый день бы готовы испытывать беспокойство за такие деньги, усмехнулся инквизитор, бесцеремонно заглядывая в мешочек. Как все прошло? Спросила Джула, когда мы углубились в лес. Отлично. Он согласился на все условия, ответил я. Повезло. Ничего подобного. Я все-таки немного разбираюсь в людях. А если бы он бросился на тебя с мечом? Вмешался Фириш. Я тщательно ознакомился с информацией об инквизиторах вообще и изгоняющих в частности. И тех, и других учат самоконтролю и предварительной оценке ситуации, усмехнулся я. А вот то, что поблизости оказался инквизитор такого ранга, это действительно удача. Кстати, парни, еще раз хочу вас поблагодарить за отлично проделанную работу по сбору информации в Бденске. Настоящие разведчики. Спасибо, ответил за обоих Радигис. А тебя, сестренка, отдельно поблагодарю за отличную актерскую игру. Ты так улыбалась инквизитору, что даже не стоило тратить синюю лилию. В ответ Джула мило покраснела и промолчала. Далеко за полночь мы достигли лагеря, который располагался к югу от постоялого двора. Наконец-то, произнес Торвин, я уже устал вас ждать. Все успешно. Да, чуть позже расскажу подробно. Как пленники? Да что им сделается? Пожал плечами вампир. Живы. Когда мы уходили в поход, Биротрон подогнал нам боевой нежити из пленных разбойников. 4 зомби 7 класса и умертвие, 3-го. Кстати, умертвие получилось из того сверхживучего здоровяка. Как нежить? Нормально. Зомби, конечно, туповаты, а вот тот, здоровый, вполне себе, соображает, если можно так сказать о трупе. Только я не понимаю, зачем они нам? На всякий случай. Вдруг врагов будет слишком много. Лично мне хватило сломанной грудной клетки и отсутствия руки. А тебе? Тоже. Только я вспоминаю, как мы тащили их сюда, и заранее прихожу в ужас, если их придется тащить обратно. Если это станет проблемой, то обратно потащим только у мертвия, остальных в расход. Все лучше, чем ничего, усмехнулся Тор. Ладно, давайте к столу. Я, конечно, не умею готовить, как наша красавица, но постарался изо всех сил. Мне все равно, устало произнес Фириш, я так жрать хочу. Показывать изгоняющему инквизитору у мертвия, редкая наглость, сказал Турус, когда его следующей ночью привели братья. На том и держимся, усмехнулся я в ответ и протянул руку для пожатия. Вчера ты не назвал свое имя, упрекнул меня инквизитор. Извини, запамятовал. Сен, а это Фириш, Радигис, Торвин и Джула. Джула почти как Джула, мило улыбнулся Турус. Перейдем к делу, несколько раздраженно оборвал я старого Лавеласа. Хорошо, согласился инквизитор. Думаю, начнем с ученика. Хочу быстрее выполнить свои обязательства. Достойное стремление, похвалил Турус, веди. Допрашивал инквизитор быстро и, как видно, со знанием дела. Через 3 часа устало потер виски, заткнул колдуну рот кляпом и произнес. Я закончил. Тогда нам стоит прогуляться. Нам, удивился Турус. Нам троим, я кивнул на ученика колдуна. Он там тоже понадобится. Ну что ж, пошли. С этими словами он закинул пленника на плечо. Куда? За мной. Я взял факел и повернул к лесу. Углубившись примерно на километр, мы оказались на небольшой полянке, на которой уже был врыт столб, обложенный корявыми ветками. Я думал, ты пошутил насчет костра, немного удивленно произнес инквизитор. В ответ я равнодушно пожал плечами и показал на место для аутодафе. Турус продемонстрировал немалую сноровку и быстро примотал ученика к столбу. «Вообще-то принято оглашать приговор», — подсказал инквизитор. «Огласи», — ответил я. «Думаю, не впервой. Но процедура нарушена», — настаивал Турус. «Требуются адвокаты, прокуроры, судьи. Ничего подобного. В церковном уставе сказано, что в исключительных случаях инквизиторы могут вести дело с процессуальными нарушениями. На мой взгляд, случай вполне себе исключительный». Турус кивнул и пошел осматривать место костра. «Саксаул», — утвердительно произнес он. Я кивнул. «К тому же пустынный, продолжал инквизитор, лучше, чем степной. Хороший жар дает, ровный, сухой, без дыма, минут на 10 растянется точно. Где достал? Встретил купца, который шел в Бденск. У него и приобрел. И сколько заплатил? Чуть больше серебряного. Отличная цена. Обычно больше 2 просит. Надо сообщить местным братьям, чтобы про запас прикупили. Но пора приступать. Турус согласил приговор и прочел подходящие молитвы, а я за это время расставил на поляне амулеты подавления звука. «Готов?» – спросил я. «Чуток осталось, надо бы костер маслом сбрызнуть, а то не разгорится». Инквизитор провел манипуляции. «Вот теперь полный порядок. Слово колдуну давать будем, а надо. Думаю, что, кроме ругани, мы ничего не услышим, так что пусть сидит с кляпом». «Резонно». Турус забрал у меня факел и с 3 сторон поджег костер. Масло мгновенно загорелось, и Саксаул начал тлеть. Колдун, почувствовав жар, задергался. Через пару минут до нас донесся сильный запах горящей человеческой плоти. Я поморщился, на что инквизитор не преминул заметить. «Смотрю, не часто жжешь колдунов. Да как-то раньше не приходилось», — усмехнулся я. «Ничего», — успокоил меня Турус, — «к этому довольно быстро привыкаешь». «Нет уж, спасибо, оставлю зажигание колдунов профессионалам. Долго ему еще гореть? Думаю, минут 10, но лучше подождать подольше, колдуны бывают на редкость живучими. Кстати, когда он попал тебе в руки?» Инквизитор кивнул на пленника. 13 дней назад. Давно. Думаешь, его учитель ничего не заподозрил? При нем стандартных переговорных амулетов не обнаружилось. Как это ни странно. К тому же при допросе ученик сказал, что выход на связь с учителем запланирован через 2 месяца. Так что все должно быть нормально. А если колдун почувствует смерть ученика? Турус, ты же сам его допрашивал. Кивок в сторону будущего шашлыка. И он тебе сказал, что посвящение в ученики происходило по бескровной схеме. Следовательно, между колдунами нет связи на духовных планах. Поэтому неожиданность так и осталась на нашей стороне. Откуда ты столько о колдунах знаешь? Инквизитор слегка напрягся. Книги умные читал, отрезал я, но, увидев неудовлетворенность на лице собеседника, уточнил. Я похож на идиота? Нет. Когда обнаружилось, с кем у меня пересеклись дорожки, я внимательнейшим образом изучил всю доступную литературу по колдунам в целом и по ветви Азриля в частности. Изгоняющий ненадолго задумался и задал вопрос. А мой отряд как нашел? Инквизитор такого ранга весьма заметная фигура. А земля всегда слухами полнится. Двигались вы неспешно, поэтому просчитать ваш путь и перехватить не составило особого труда. А если бы меня тут не было, то поехал бы южнее, у вас же там монастырь. Оставил бы анонимную записку и свалил. Но это было бы крайне нежелательно. Почему? Удивился Турус. Есть подозрение, что там кто-то покрывает этого колдуна. Конечно, здесь не проводятся мощные ритуалы и обильные жертвоприношения, но какие-то флуктуации на божественном плане должны проскальзывать. Судя по тому, что демонопоклонники тут сидят уже долго, не заметить столь странные факты опытным священникам сложно. Твое присутствие – лучшее подтверждение моих гипотез. Обоснуй. Когда в довольно тихий, я бы сказал, провинциальный регион приезжает такой именитый инквизитор, то это не просто так. Значит, имеются серьезные подозрения, что тут что-то нечисто. Изгоняющий промолчал и отстал от меня со своими вопросами. «Шиза, ты, кстати, где? Тут. Занят. Чем?» «Пытаюсь разобраться в документации о модификации тела. Молодец. Хвалю. Что надумал? У тебя почти закончено строительство нанофабрики, поэтому следующим логичным шагом будет улучшение показателей твоего тела. Увеличение силы и ловкости, оптимизация доставки энергии к мышцам, перестройка нервных волокон для ускорения прохождения сигналов. И как успехи? Пока никак. Документация довольно подробная, но почти ничего из предлагаемых изменений не проверялось опытным путем. К тому же раздел, посвященный рефлекторной памяти, весьма краток. Плохо. Конечно, плохо. Руку-то тебе быстро вырастили, а вот слушается она тебя до сих пор неважно. Как раз из-за рефлекторной памяти. А представь, если все тело обновить, тебе заново ходить придется учиться. Верю. Ладно, ковыряй документацию дальше. Можешь взять в поддержку пару вторичных. Им все равно пока делать нечего. Достал коробку с сигариллами, вытащил одну для себя и угостил инквизитора. Нет, спасибо. «Не люблю эту варварскую привычку», — отказался он. «Как знаешь, а я, если ты не против, покурю». Прошло несколько минут, сигарилла уже закончилась, а чертов колдун еще был жив. «Может, его добить?» — поинтересовался я. «А то я уже несколько утомился. Да и есть охота. Не будем нарушать процедуру». Турус улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Даже в своей смерти он меня раздражает», — буркнул я. «Кстати, чуть не забыл. Начал изгоняющий. И что же, ты думаешь, что все, что рассказал ученик, правда? Нестыковок не заметил, да и тебе виднее. Думаю, за не один десяток лет допросов ты научился отличать правду от лжи». «Вот именно». Инквизитор отцепил флягу от пояса, хлебнул разбавленного вина и продолжил. «Я тоже считаю, что он говорил правду. А что тебя волнует?» Турус стал откровенно раздражать своими вопросами. «Он сказал, что нанес тебе удар поцелуем Азриля. Я, к примеру, не уверен, что, даже укрепив свою веру, смог бы пережить такой удар». «Турус, взорвался я, мы вроде бы договорились. Ты не пытаешься ничего узнать обо мне?» «Да, прошу извинить меня за неуместное любопытство», — согласился изгоняющий. Я в ответ кивнул. «Дескать, извинения приняты». В молчании прошло еще 10 минут, наконец жертва перестала дергаться. На всякий случай, подождав еще немного и убедившись, что ученик действительно мертв, мы подошли к костру. «Надо закончить», — произнес Турус и, встав на колени, начал читать соответствующие молитвы. Потом инквизитор встал и, пробормотав что-то вроде «а теперь последний штрих», вытащил из кармана небольшой пузырек, аккуратно его откупорил, отошел на несколько метров и бросил его в угли. На несколько секунд поляну озарил огромный столб пламени, который выжег остатки костра и тела. «Теперь все», — удовлетворенно произнес Турус, — «можно возвращаться в ваш лагерь». «Мощно. Полностью солидарен». «Турус, а что это за штука была?» Я кивнул на костер. «Специальная зажигательная смесь. Состав, вероятно, церковная тайна». «Ты прав», — улыбнулся инквизитор. «Как все прошло?» — поинтересовался Торвин после того, как мы вернулись в лагерь. «А ты как думаешь?» — усмехнулся я. «Ночь. Костер, запах паленого тела, суровая романтика настоящих инквизиторов. Не стоит так шутить», — мягко осадил меня Турус. «Хорошо», — согласился я, — «когда мы сможем приступить к изгнанию демонов?» «Предлагаю прямо сейчас. Тебе отдохнуть не надо», — поинтересовался я. «Нет, быстрее закончим, быстрее вернусь к своей команде». «Хорошо». Я отдал приказ нежити, чтобы они притащили пленников. Изгоняющий долгим взглядом смотрел на их опутанные цепями и обвешанные различными амулетами тела и медленно произнес: «Никогда не встречался с содержимыми учениками боя. Они действительно так опасны». Тор, нервно хохотнув, ответил: «Весьма. Быстрые сволочи, не успеешь моргнуть, а уже лишился чего-нибудь жизненно важного. А зачем на них столько амулетов, как украшений на чиновнике из Солнечной Империи?» «Никогда не встречался», — начал я, но Турус меня перебил. «И не встречайся, на редкость неприятные крючкотворы. Солнечная Империя – это истинный оплот бюрократии. Там иностранцу для покупки любой безделушки в магазине требуется специальное разрешение от ратуши, а получить его – легче демона убить». «Спасибо за предупреждение», — я вежливо улыбнулся. «Постараюсь не попадать в те края. Но вернемся к функциям амулетов. Два из них – это блокираторы духовного плана, поставлены, чтобы ослабить демонов. Остальные – глушилки для всех органов чувств, чтобы пленники не имели информации об окружающем мире. А они там с ума не сойдут из-за отрезанности от мира», — поинтересовался инквизитор. «Нет, глушилки создают произвольные шумы. Хаем, продумано. Но для изгнания амулеты надо снять. Прямо сейчас и сделаем, если ты готов». «Готов». Изгоняющий опустился на колени между двумя пленниками и простер свои длани над их телами. «Торвин, ты занимаешься тем пленником, а я вот этим». Краем глаза отметил, что любопытная троица подошла поближе и приготовилась наблюдать за обрядом экзорцизма. Мы с вампиром синхронно сорвали амулеты, и инквизитор приступил к молитве. К моему удивлению, голос изгоняющего существенно поменялся, стал сильнее и значительно громче. В его молитве нельзя было разобрать слов, но приказ убираться чувствовался на одних интонациях. Буквально через 10 секунд тела пленников выгнулись дугой, из их ртов пошла пена, а цепи врезались глубоко в мышцы через одежду. Громкий щелчок. Одна из цепей не выдержала и лопнула. Это как? А вот так. На всякий случай я достал меч и приготовился убить пленника, если вдруг лопнут остальные цепи. Но для пареньков сегодня был удачный день, инквизитор взял высокую ноту, резанувшую по ушам, и голос его оборвался, после чего пленники обмякли. Изгоняющий упал на руки. Тяжелое это дело, экзорцизм. Я помог Турусу встать и протянул ему свою флягу. «Спасибо», – дрожащим голосом ответил инквизитор и, выпив немного воды, разъяснил, что произошло. На редкость сильные демоны одержимости. Даже не уверен, что когда-нибудь с такими встречался. Но все прошло успешно. Если не считать, что у меня почти не осталось духовных сил, да, как понять, не осталось. Обеспокоился я, так и понять. Пришлось проводить полноценный обряд изгнания вместо ритуала очищения. Но тебе это мало о чем скажет. Да, согласился я, о тонких особенностях вашей религии очень мало информации. Сколько понадобится времени, чтобы восстановить силы? 3 дней должно хватить. Прилично. Я покачал головой и кивнул на пленников. А что с ними? Придут в себя через 2 часа, у них сейчас откат. Божественная аура, как говорят маги, инквизитор позволил себе усмехнуться, была перегружена силой. Ясно, но к чему эта усмешка? Поинтересовался я. У тебя амулет вольного мага выскользнул из-под воротника. Бывает, буркнул я, быстро убрал амулет обратно и застегнул воротник на пуговицы. Загадочная ты личность, Сен. Какая есть, отрезал я, но, думаю, стоит согласовать наши дальнейшие действия. Твои предложения. Инквизитор уже немного отдохнул и настроился на деловой лад. До лагеря колдуна примерно 2 дня пути. Так далеко. Инквизитор недоуменно поднял бровь. Придется идти по лесу. Можно быстрее по тропам, но тогда рискуем наткнуться на скрытых наблюдателей и потеряем внезапность. А встречаться с готовым к бою полноценным колдуном мне не хочется. И как мы пройдем по лесу? Поинтересовался Турус. У тебя есть проводник. У мертвия выросла в этих местах. Знает здесь каждый куст. Согласен. Но, надеюсь, ты дашь усталому старику 1 день на отдых и не погонишь его в бой завтра же. Изгоняющий уселся около костра и отхлебнул винца из собственной фляги. Во-первых, руководство операцией по ликвидации особо опасного колдуна на тебе, я только советую. Я уселся рядом и закурил. А во-вторых, ты на старика не очень-то смахиваешь. Лестно слышать. А что будет с теми детьми? Инквизитор кивнул на пленников. И почему они до сих пор скованы? Потому что я не уверен, что после того, как они очнутся, им не придет в голову напасть на нас. А вот что с ними делать, пока не знаю. То есть, вариантов слишком много. Я правильно понимаю, что подробности не услышу. Ага. Я крепко затянулся. Почему? Потому что я сам еще ничего не знаю. Легкая усмешка. Единственное, что точно знаю. Не буду их убивать. Хоть это радует, буркнул старик и, поднявшись на ноги, сказал. Ладно, мне пора обратно. Послезавтра с утра пусть кто-нибудь придет за нами.